Спортивный Кузьмич. Здравствуйте, в эфире Радио ВК, передача «Спортивный Кузьмич», у микрофона Дмитрий Золотухин. И я с огромным удовольствием представляю моего сегодняшнего гостя, это спортивный эксперт и журналист, пресс-атташе регбийного клуба «Красный Яр» Виктор Щетинин. Виктор, здравствуйте, спасибо, что пришли. Здравствуйте. Ну, по традиции хочу поинтересоваться у своего гостя, что из спортивной жизни Красноярска, страны, либо какие-то мировые события зацепили, на что свой взгляд бросали? Ну, если говорить о спортивной жизни Красноярска, то сейчас очень активно идет чемпионат России по регби, поэтому как бы это и моя работа, это больше всего понятно для меня, интересно, но хочу поздравить футбольный клуб «Енисей», выиграли в Набережных Челнах, набрали первые 3 очка. Чистая победа. Поздравляю их, теперь мы находимся выше торпеды «Арзамас», который тренирует Валерий Карпин. Это очень неплохой показатель. Там по 4 очка у нас равенство. Ну, Валерий Георгиевич-то вообще сделал шедевральное достижение, 4 ничьих. Ну вот я и говорю, почему мы выше, потому что одна победа выше, чем 4 ничьих. А у нас победа и ничья 4 очка, у них 4 ничьи, и поэтому мы выше. И будет ближайший матч со «Спартаком-2». Наверное, те, кто любит футбол, им будет интересно. Ну, наверное, им все-таки лучше пройти будет на регби, что мы еще обсудим на протяжении нашей передачи. А что еще? Ну, смотрел с интересом за командой «Спарта-Прага», потому что мне очень нравится город Прага. Я туда съездил, посмотрел, интересно. Есть ли там футбол? Я смотрел с такой как бы колокольни. Оказывается, есть. ЦСКА не смогли выиграть, сыграли 2-2. Хотя, конечно, преимущество, я считаю, и в классе, и в мастерстве у ЦСКА. Но вот незабитый пенальти, мне кажется, несколько подорвал. Подорвал не то что веру в себя, а вот именно ход развития матча. И быстро пропущенный второй гол я вообще не ожидал. Думаю, ну выиграли вот с такой командой, как «Спарта», такой цепкой, надо обязательно вести в счете. Чего сейчас, к сожалению, нет. Вот они выйдут в Праге на матч, ЦСКА имеется в виду, и будет счет 0-0. Это значит, что в следующий круг попадает «Спарта». Это значит, что они будут цепляться, бороться. Счет бы 2-1, я думаю, был бы вполне удачный для ЦСКА, потому что «Спарта» вынуждена была бы атаковать. Поэтому очень неудачный итог. Ну, а думаю, по ходу матча Слуцкий, как один из двух кандидатов в сборную, должен разобраться. Конечно, интересно проходит еще, если говорить о мировых событиях, чемпионат мира по водным видам спорта. Ну, конечно, меня шокировали со знаком минус соревнования. Это ужас. Дуэтов. Это ужас форменный. Это я вообще смотрю, у них ноги одинаковые, они как-то красятся, все какие-то выходят. Хотя сторонники данного вида программы говорят, что посмотрите, фигурное катание, а балет. Ну, опять же, в балете и фигурном катании там все-таки разделение идет. Там у мужчин и женщин у каждого свой функционал. Ну а здесь они синхронно выполняют, это немножко глаз режет для нормального зрителя. И слух режет комментарии Дмитрия Губерниева. Безусловно. Это тоже очень смешно, на мой взгляд. И еще наезжает на министра спорта Российской Федерации. Да, ну и слухи о том, кто станет главным тренером сборной России по футболу, тоже, конечно, интересно. Вот сегодня я только прочитал новость, что будет, уже Мутко озвучил, что будет либо, значит, Слуцкий, либо Бородюк. И он якобы против совмещения. Я так понимаю, если Слуцкий откажется в будущем, вот, допустим, осенью покидать пост главного тренера ЦСКА, тогда поставят Бородюка. По крайней мере, тайный смысл новостей мне вот так вот читается. Ну да, учитывая, что Леонида Виктора еще в контракте и трудовом соглашении нету такого пункта, что вопрос совмещения разрешен. То есть и в сборной, и в клубе. То есть тут надо будет уходить в отставку, скорее всего. И еще одна ситуация, да, в футболе. Да? Мутко и Лебедев, кандидаты на пост РФС. Лебедев берет и снимается. Получается, у нас альтернативы... Как обычно, нет. Да. А Мутко будет совмещать, получается? Да, и Дмитрий Анатольевич Медведев разрешил. Он уже сходил, спросил у председателя правительства, и он ему разрешил. Вот у нас как. Ну, понятно, интересно. Ну, вот, наверное, самые такие главные события. Жду плавания. Ну да, все в предвкушении, именно учитывая, что у нас наша красноярская звездочка Арина Пенышева, 16-летняя пловчиха, которая на европейских играх в Баку завоевала 7 золотых медалей. То есть, извини, пожалуйста, а Даниил Антипов не попал? По-моему, нет. По-моему, Даниил Антипов отбор не прошел. Вот, Даниила Антипова я лично знаю. А. Он занимался баскетболом и плаванием параллельно. Баскетбол он занимался вместе с моим сыном. Потом ушел в плавание. Я так удивился, когда он увидел его в Баку. Ну, и он вот, причем... Это парень 97-го года рождения, очень целеустремленный, такой молодец. Призер игр. Я прям за него болею. Не попал он, да? Нет. По-моему, нет. Насколько я знаю, что от Красноярского края плывет Арина Пенышева на дистанции 400 метров вольным стилем. А может быть, даже и в команде в эстафете ее поставят. Ну, там это вопрос уже тренерского штаба. Ну, в общем, обсудили свежие, интересующие наших радиослушателей и лично нас новости. Спортивный Кузьмич. Виктор, ну теперь я предлагаю перейти к основной теме нашей передачи, нашего разговора. Это регби, чемпионат России, второй этап. Ну, известно, что... Второй этап чемпионата России по регби или регбийной премьер-лиги стартовал 27 июля. И прокомментируйте, пожалуйста, игры первого тура. Ну, если говорить о матче Енисей СТМ Металлург, на втором этапе играют 4 команды в 2 круга, хочу напомнить. И 2 лучшие команды попадут в суперфинал. За первое место, естественно, вторая пара будет играть за бронзовую медаль. Первый матч Енисей СТМ Металлург 55-0. Комментировать особенно как бы нечего, но хочется отметить вот то, что я надеялся, что все-таки там, имеется в виду в Металлурге, играют несколько воспитанников Красного Яра, отданные в аренду, несколько игроков Енисей СТМ, отданные в аренду, и что именно молодежь перед своими зрителями, перед своими тренерами, которые вот именно из Металлурга, все-таки сыграют получше, окажут более упорное сопротивление. Конечно, класс команд несопоставим, но 55-0 – это слишком много. Что касается второго матча, 45-3 – это Красный Яр ВВА Подмосковье, то, честно говоря, у меня складывается такое впечатление о ВВА Подмосковье, что они не слишком хорошо готовы физически. Я их видел второй матч, именно в Красноярске. Угу. Первый матч на первом этапе с Енисеем СТМ. В первом тайме там была игра очко-очко, очень упорно. 15-2, если моя память не изменяет, а потом даже в начале второго тайма... 15-12. А потом в начале второго тайма стало вообще 15-15. И мне немножко стало тревожно за нашу сибирскую тяжелую машину. Ну, да, вот и не хватило. Дело в том, что у них идет смена поколений у ВВА, и ветеранов хватает на тайм, а молодые, видимо, которые должны усиливать команду и, по крайней мере, не ослаблять во втором тайме, они выходят и пока еще не готовы. То же самое случилось и в матче с Красным Яром. 10-3 был счет фактически до конца первого тайма, потом в самом конце Галиновский занес вторую попытку, по попыткам 1-0. Чем Монинцы очень часто достаточно переходили за наш центр поля, атаковали. Это недаром Демушкин бил в первом тайме 4 штрафных. А во втором тайме раз, и ВВА Подмосковье исчезло. Вот можно так сказать. Да, что называется, кончился бензин. Можно ну и получается, второй этап будет, естественно, Монина дома, я думаю, будет играть посерьезней, будет серьезнее оказывать сопротивление и Енисею СТМ, и Красному Яру. Но и я думаю, что и Металлург в матчах, они готовятся, наверное, в основном к матчам с ВВА. То есть такая проверка вопрос, идет. Вопрос но, борьбы за бронзу, конечно, да? не хватает еще 2-3 сильных команд в чемпионате России. Чтобы была вот такая конкуренция, чтобы зрителям было вообще очень интересно ходить на матчи. Хотя вот вчера я вот Василия Артемьева слушал. Он был где-то на радио. На радио России. На радио России был, да. И вот он говорит как раз, что в регби, как в футболе, не отстоишься, все равно приходится брать захваты, потому что каждый играет против каждого. Но было бы гораздо интереснее, если бы таких команд, как Енисей СТМ, Красный Яр, было бы еще 2-3. Это было бы очень... Зрелищность и посещаемость, соответственно, нашего чемпионата, она бы возросла. У меня вот вопрос по поводу Новокузнецкого Металлурга. А там кто конкретно из наших клубов красноярских, кто конкретно там в аренде? Я вот знаю, что вот Егор Зыков, бывший хоккеист, выступал в красноярских Рысях, он перешел в регби. То есть, а кто еще вот, от Яра, кто представлен в аренде, кто опыта набирается? Вот от Яра есть два достаточно опытных регбиста, им уже почти 24-25 лет, это Евгений Гольштейн и Иван Сосоев. в прошлом году Сысоев вообще считался игроком основного состава, но, видимо, тренер посчитал, что он несколько сбавил к себе требовательность, и он туда поехал. Кроме того, там перспективный 10-й номер Дмитрий Сухин. Он играет на 10-м номере. Сергей Полежаев из дубля Красного Яра. Есть Столб, вот вылетела фамилия, тоже наш. И получается 6 человек от Красного Яра там играет. И целых 6 человек, это можно сказать. И, по-моему, 3 от Енисея СТМ. То есть набирается опыта, и потом, впоследствии, со временем, если они дорастут до определенного уровня... Ну, смотри, пример Антона Рябова. Антон Рябов, тоже посчитали год назад, что человек сбавил к себе требовательность, никак не проходит и уже перестал быть перспективным. Вот, правильно, прошлый сезон он отыграл весь за «Металлург» Новокузнецк. Человек набрался огромного опыта, потому что предстояло играть тяжелые матчи не только против Красного Яра и Енисея СТМ, против Славы, против ВВА, против Империи, против многих таких равных команд. И Антон приехал когда сюда играть осенью с Красным Яром. Я даже видел, что по окончании матча к нему подошел президент клуба Сергей Иванович Чупров, и они о чем-то поговорили. Зимой его вернули, то есть по окончании чемпионата его вернули в команду, и сейчас Антон Рябов фактически почти на равных конкурирует с Фангатапу Апикатовым за позиции 10-го номера. А на самом деле считается, что он самый стабильный бьющий сейчас в команде. Интересно, интересный факт. Ну, мы поговорили про команды первой четверки. Все-таки хотелось поинтересоваться у меня про команды второй четверки. Ну, в первом туре Слава ЦСП играла с Булавой, там 13-3. А почему матч Империи из Ленинграда был перенесен? Есть какая-то информация? Почему они переносят игры? Из-за неготовности, нежелания, то есть, или что там, или финансы? Ну, я не узнал, почему. То есть, вторую четверку... Нет, почему? Финансы там позволяют. Зеленоград, Слава... Вы же понимаете, что это московский регион, Империя, там, это ночь на поезде доехать. Ну, да. И что касается Таганрог, Таганрог и Пенза, тоже автобусное расстояние легко преодолели. Мы, кстати, когда играли две игры подряд, я раньше ездил на выезды, то Булава и Империя была вместе, просто на автобусе 5 часов, и ты в другом городе. Поэтому, я думаю, просто перенесли по каким-то причинам, я не знаю, может быть, там жара в Пензе, кстати, бывает такое. Что касается Славы ЦСП, то эта команда меня вот огорчает. Сыграть 13-3 с Булавой, хотя стоит похвалить Булаву, где работает бывший регбист Красного Яра Владимир Симонов, главный тренер. Это очень достойный результат. 13-3 они боролись, и я думаю, что Булава, вот, если у них будет нормальное финансирование, если они сохранят состав, на следующий год будет вообще командой, которая будет бороться за место в первой пятерке. Ну, а Слава... Как-то меня команда это огорчает в плане того, что это последняя московская команда, и у них, как говорят, опять не хватило денег, они не захотели 3 выезда вот этих совершать в Красноярск 2 раза и в Новокузнецк. И они поэтому спокойно играют теперь во второй четверке. Это меня, честно говоря, огорчает. Либо президент клуба должен, мне кажется, тогда у них уйти в отставку, либо этот президент клуба должен найти генерального директора, который сможет найти ресурс. Либо менеджера, но просто несерьезно. В Москве такой огромный регион, там было всегда три, когда был чемпионат Советского Союза, 3 команды: Слава, Фили и Локомотив московский. Фили сдулась, Локомотив давно. И это при том, что ВВА – это Мособласть. То есть там, по сути, в московском регионе. Но в Москве нет, и Московской области. Это разделение области. Большое. Москва и Мособласть – это разные. Ну да, но все равно там было регбийное сосредоточение, так скажем. Такая точка роста. Зеленоград, между прочим, тоже Мособласть. Родина Василия Артемия. Он там начинал играть. Ну да. Ну, получается, вторая четверка разыгрывает свой малый кубок, да, так называемый? То есть у них тоже там призы будут. Да, причем за 5-е место будет именно вручен малый кубок. В регби это так принято, что... Вот в семерку играют, да, 24 команды обычно. Первое место это там главный кубок, 9-е место это какая-то тарелка, и 17-е место еще одна тарелка. Ну да, то есть обделены, то есть, они не был будут. Интерес, да, между различными там группами команд, так назовем. По поводу первой четверки, ну все понятно, 4 команды, каждый с каждым, дом-выезд. А первые 2 играют суперфинал, вторые 2 играют... Матч за бронзу. А формат плей-офф каков будет? Уже утверждено все? То есть из года в год, я знаю, он меняется. То есть какой будет, да, в этом формат году? Формат поменялся. Очередной раз. Но он еще не утвержден. Ага. Можно инсайдерскую информацию? Железно будет 2 матча. Здорово. За первое место. Это будет 14-15 сентября первый матч, и 20-22 сентября второй. И, возможно, будет и финальная серия, и матч за третье место до двух побед. Это значит 28-29, то есть два есть варианта. Либо из двух матчей, ага, по разности игровых очков, угу, либо до двух побед. Даже, наверное, в нашем случае, в случае Красноярска, лучше даже до двух побед, чтобы три дерби в финале. Интересно, да. Ну, мы так уже вперед забегаем далеко, конечно, но все-таки надо признать, да, объективности ради заметить, что, ну, золото из Красноярска в этом году никуда не уедет. Ну, это и справедливо. И серебро, наверное, тоже не уедет. Судя по тому, как ВВА играет во вторых таймах, видимо, да. У нас вероятность, что мы в финальной серии увидим целых три матча, да? Ну, может, два, если до двух побед все закончится. Да, Дмитрий, вероятность такая. К счастью, для вот слишком много, конечно, дерби. Это, конечно, классно, здорово. Но, к счастью, будут еще и Еврокубки. Мы надеемся, что Красный Яр стартует с предварительного раунда. И решение, Красный Яр сделал заявку, все. Ее рассматривают. Формат, в какой турнир? Который, который играет Кубок Енисей Вызова. СТМ, да, да, Кубок Вызова. Енисей СТМ прошел предварительный раунд, вы знаете, да, португальцев обыграли, румын, итальянцев. И теперь они попали в очень серьезную группу, где есть английский клуб, французский, и они будут играть, можно сказать, как в Лиге Европы в футболе. Там 6 этапов, получается, да, будет? На первые два претендуем в городе провести, насколько известно. 6 матчей. Ну, прошу прощения, 6 туров. Да, ну, в ноябре, я не знаю, как там календарь надо смотреть. Там вероятность, что мы можем принимать на первом либо втором туре, то есть не позже. И вот в то же самое время, когда Енисей СТМ будет играть матчи в группах, угу, уже следующего цикла, следующего года Кубок Вызова, угу, Красный Яр запустили, как Енисей должны запустить, еще не запустили. Должны запустить также в предварительный раунд, где будут те же, ну, также команды из вот таких стран, как Румыния, Грузия, там, Португалия. И если мы пройдем, мы также на следующей осенью стартуем в Кубке Вызова уже в главном турнире. Это здорово будет, если, конечно, все благополучно закончится. На самом деле, надо дать должное Енисею СТМ, они, можно сказать, прорубили окно в Европу. Потому как никто не ожидал, что Енисей СТМ пройдет итальянский клуб. Румынов. Пройдет, ну, румынов, возможно, ожидали. Румыния, понимаете, Португалия и Россия, они вот их Еврокубки запускают очень, так сказать, не то что бережно, как бы нехотя. Считается, что вот уровень такой у команд. И Енисей СТМ доказал, что уровень у российских лидеров достаточно серьезный. Попали в главную сетку. Это как вот сейчас Рубин и Краснодар борются, угу, чтобы попасть в отборочные Лиги Европы. Угу. Так вот, Енисей СТМ в регбийном формате прошел этот отборочный турнир. И теперь очень серьезные соперники будут. Английская премьер-лига, французский топ-14 клуб. Там, да, серьезные клубы, я посмотрел список. И теперь очень важно сыграть с ними хорошо, достойно. Посмотрим, вот это действительно здесь будет проявляться уровень наших команд, наших лидеров. Хотелось бы вернуться к чемпионату России. Ну, известно, что следующий тур, второй тур, пройдет со 2 по 4 августа. Но основной матч тура, понятно, он состоится 3 августа на стадионе «Авангард», который находится по адресу Павлова, 21. Встречаются Енисей СТМ и Красный Яр. Какие прогнозы на матч вообще в стане команды? Как вообще ситуация со здоровьем, там много ли травмированных, готовность в целом как? У Красного Яра, я имею в виду. У Красного Яра я сейчас после игры с ВВА как видел тренировку издалека, uh-huh, но особо ни с кем так не разговаривал. Я понимаю, что настрой серьезный. Дело в том, что регби, в отличие от футбола, вот эта игра важная, тут uh-huh, мы играем, тут мы рыбу заворачиваем, это не важно, такого не бывает. Особенно на уровне команд, которые борются за чемпионство. Очень важен психологический фактор. Если ты проиграл здесь, тебе очень трудно будет выиграть там. Нельзя по заказу проиграть, а потом uh-huh, по заказу. Ну, безусловно. Поэтому эти матчи будут важны. Что касается настроя, то он, я думаю, у обеих клубов запредельный. Команды будут 3 августа рубиться. Это будет очень серьезная игра. Я не знаю, потравмирован в Енисей СТМ. В Красном Яре из сборной приехал с повреждением Андрей Отроков. Uh-huh. Сегодня я видел, он бегал вокруг поля. И его, он не играл, естественно, с ВВА. Его участие под вопросом. Не играл Олег Припелица. Не играл Андрей Келлер. Вот это как бы три такие пробоины. Uh-huh. И какие стартового состава? Железобетонные игры. Постоянно из вот этих трех человек, насколько я понимаю, только Олег Припелицева, возможно, сыграет. Андрей Келлер и Андрей Отроков, это, кстати, вееристы, края веера, они, скорее всего, игру пропустят. То есть, понятно, кадровые потери есть. Ну, а в целом, да, можно сказать, что реваншистский настрой после поражения на первом этапе, когда очень обидное поражение. Ну, сейчас уже, как вы говорите, реваншистский настрой есть и у Енисея СТМ. Ну, про Кубок России, да. Фактически, это была очень важная игра. Александр Юрьевич Перухин, я точно знаю, нервничал. Он вначале отпустил Василия Артемьева. Когда был формат Кубка другой, когда мы должны были в полуфинале играть с ВВА. Вы, наверное, слушали Артемьева. Безусловно, да, сегодня. А потом, когда, это я вам точно говорю, а когда выяснилось, что полуфинал будет Красная Армия и СТМ, Александр Юрьевич уже сильно занервничал, пытался переиграть ситуацию назад. Но как бы договоренность есть договоренность. Там по семейным обстоятельствам нужно было остаться. Тем не менее, безусловно, сейчас Енисей СТМ очень не понравилась ситуация, что Кубок России в финале будет Красная Ярослава. И, конечно, третье число настрой. Мы же попытаемся доказать, что матч первого круга был неудачным. Там, к сожалению, подвели бьющие у нас. При счете 10-16 мы там столько могли сравнять. Эдмон Пае намазал. Билл Эдмон Пае. Сейчас вот вроде постучим по дереву. Фангатапу Апикатоа в матче с ВВА забил 5 из 5. 100% реализация. Вышел Антон Рябов и классический с бровочки два удара отправил прямо между стоек. У тренеров, на самом деле, у Красного Яра головная боль. Как вот совместить их всех троих на поле? Пазл сложить. Потому что, как бы, если выпускать Апикатоа, то тогда Антона Рябова надо ставить либо на позицию 9 номера, либо на 15. На 15, естественно, лучше выглядит Василий Артемьев, а на 9, на мой взгляд, получше играет Рушан Ягудин. С другой стороны, если у Апикатоа не пойдет удар, надо как-то, чтобы был Рябов на поле. Вот такие вот. То есть у тренеров есть головные боли. Думаю, у Вакиля Валеева, Александра Юрьевича Перухина, который как директор ему наверняка помогает, у них свои головные боли. Просто мне о них ничего не известно. Уважаемые радиослушатели, мы вас всех призываем прийти 3 августа на стадион «Авангард», который находится на Павлова, 21, в 19:00, Красноярское дерби. Приходите, будет интересно. Две лучших российских регбийных команды, которые представляют наш город, сразятся между собой в рамках чемпионата России по регби 2015 года. У меня вопрос по другим матчам тура. ВВА Подмосковье и Металлург. Прогноз. Я думаю, это будет для очень важный матч для Металлурга. Не скажу, что для ВВА. Металлург, я думаю, захочет попробовать, а можно ли взять в этом сезоне бронзовые медали. Поэтому, думаю, они будут на... Я поэтому и думаю, что они и в матче с Енисеем СТМ играли несколько аккуратно, осторожничали. Хотя в регби такое не принято. Но вот в матче с ВВА, я думаю, ребята попытаются навязать им борьбу с целью проверить, можно ли взять бронзовые медали. И состав будет, думаю, оптимальный, и игра, думаю, будет хорошая. И счет, я думаю, будет... Я не верю, что ВВА разгромит Подмосковье, добьется очень крупной победы. Ну, у них вот сейчас, вот если брать чемпионат 2015 года, разницы в классе такой нет, да? То есть Металлург объективно может по итогам зацепиться. Я не говорю сейчас про регулярный чемпионат, про второй этап, я говорю сейчас уже про матч. Я думаю, разница в классе есть. Все-таки да? Очень много опытных игроков, которые действительно уже на сходе, такие там Коршунов, Янюшкин, у Металлурга, которые прошли огонь, воду, медные трубы, участвовали в Кубке мира 2001 в финальной части. У Металлурга таких игроков нет. Но, с другой стороны, очень много молодых у ВВА тоже в составе. И у Металлурга много молодых. Единственное, что, опять же, это преимущество ВВА. Все-таки они вот как живут одной командой. У них очень мало перестановок в составе. А Металлург каждый год они каких-то игроков берут. Им надо же еще встроить в командную игру. Поэтому преимущество у ВВА, конечно. Но Металлург, я думаю, к концу сезона они должны сыграться и показать все, на что они способны. Это игра для них, я еще раз говорю, возможность посмотреть свои силы в борьбе за третье место. Все-таки хочется пожелать им удачи, потому что, во-первых, сибиряки, а во-вторых, как мы выяснили, большое количество красноярцев, воспитанников Красного Яра и Енисей СТМ играют там в аренде, и этим молодым ребятам хочется пожелать завоевать бронзовые медали. По-моему, Металлург последний раз был бронзовым, когда он еще и Металлургом не назывался. То есть у них есть достижения. Это было в 90-е годы. Команда СМИ, называлась СМИ. Сибирский луч. Металлургический институт, нет? Не так? Может быть. Но или луч, или смене. Ну, вот это в начало 90-х годов, и тогда они были бронзовые. Середина, наверное. Даже они середина. 95-й где-то год они последний раз завоевали бронзу. Хотя я хочу сказать, что у Металлурга, у Новокузнецка регби-то раньше началось, чем в Красноярске. Насколько я помню, в 67-м году. У нас 69-м, у них 67-м. Леонид Тихонович Сабинин, да, основатель? И у них школа нормально работает, я думаю, что и традиции они сохраняют, несмотря ни на что. Так что они молодцы. У нас осталось совсем немножко времени до рекламного блока. У меня хотелось бы поинтересоваться про Кубок России. Ну, финальный матч, известно, что он состоится 17 августа в Красноярске. Наш Красноярск играет с московской Славой ЦСП на одноименном стадионе «Красный Яр». Это так? То есть так, на Красном Яре, да, будет принимать? 17-19 часов финал Кубка России. Ну, надо отметить, что на пути к финалу Красному Яру противостояли в четвертьфинале Пензенская империя 60-5 итог встречи. Там вообще как была ситуация? Я вот, признаюсь честно, я не смотрел эти матчи с Кубка России. Ну, как ситуация? Империя, Пенза. Можно сказать, вот уже последние года 3-4 влачит жалкое существование в плане финансовом. Пытаются они там сохранить регби. Я не знаю, почему-то там большое внимание уделяется хоккею с шайбой и футболу. В Пензе? Да. Вот я помню, команда в советское время была «Дизелист Пенза». Сейчас... А, ну да, ВХЛ они играют, точно. Сейчас, да. Сейчас это... И как бы регби там несколько в загоне. Тем не менее, туда вернулись несколько игроков. Усков Максим, я знаю, там играет. Там. Дмитрий Малякин. Поэтому как-то стараются ребята, но, естественно, мы... Мастерства, конечно, у них гораздо ниже. Ну, учитывая, что вот 65 на счет, 60-5, а у Красного Яра же эти матчи на кубок, что четвертьфинал, что полуфинал, играли дублеры. То есть наши дублеры, ну там не полностью команда дублеров, дублеры, Яра, 8 человек ну отсутствовали, да, люди, но был полуосновной состав, то есть и все равно такой разрыв. То есть это говорит о многом, вот на мой взгляд. Ну, насколько я общался, Империя... После того, как получила третью попытку, они как-то... Встали, да, уже? Ну, перестали серьезно сопротивляться. А я еще хочу сказать про Пензу, что на самом деле у них очень хорошая школа. Вот сейчас был финал спартакиады учащихся России по регби. И в финале сыграла сборная Красноярского края и сборная Пензенской области. То есть, а Красноярского края... То есть, Москва и Московская область вылетели в полуфинал. Пенза их обыграла. Так что уже... у Пензы неплохие перспективы. Были бы у них деньги... И возможность развивать главную команду, а не только детей. Ну, я надеюсь, что здравый смысл, он все-таки восторжествует, и все будет, как говорится, в Пензе по уму. Мы прерываемся на коротенькую рекламу. Даже привычное бывает необычным. Искусство вкуса, настроение и качество в коллекциях кафеля от ведущих производителей России и Европы. Кафеля много. Центр кафеля один. Приходите в ближайший центр кафеля Эмарти. Улица Качинская, 56, Батурина, 20 и Вавилова, 1. Строение 54. Спортивный Кузьмич. В эфире радио ВК, передача «Спортивный Кузьмич». У микрофона Виктор Щетинин и Дмитрий Золотухин. Мы продолжаем обсуждать Кубок России по регби 2015 года. Ну, мы обсудили, как Красный Яр в четвертьфинале сыграл с Пензенской империей. Затем был знаменательный матч, полуфинальный, Енисей СТМ. Счет в пользу Красного Яра 23-8. Прокомментируйте, пожалуйста, игру. Ну, если говорить об игре, то Красному Яру очень хорошо удалась удалось сыграть в начале встречи. Угу. Сразу было занесено две попытки. Ошибся опытный такой регбист Дмитрий Симонов. Угу. Уже на первой минуте его накрыл Фангатапо Пикато. И последовала попытка. И затем наше ноу-хау. У нас, как говорю, не хватало вееристов. Много уехало в сборную. И на краю веера играл здоровенный Виктор Архип, игрок второй-третьей линии нападения по амплуа. И уже где-то на четвертой или на пятой минуте он занес попытку по краю. 10-0 – это очень серьезное преимущество. Угу. У Енисея СТМ также играл без сборников. И потом уже, конечно, им было очень трудно переломить ситуацию. И когда в начале второго тайма, или минуте на десятой второго тайма, Василий Артемьев занес свою шедевральную попытку, обыграл двоих, пропнул мяч, подхватил его и не дал догнать себя лидеру Енисея Юрию Баранову. После этого лично для меня стало понятно, что мы этот матч не отпустим. Да, это так, уже так ближе к концовке, да? Это, нет, было... это где-то было на 10-й минуте второго тайма. Там отрыв создали большой, и потом... Да, и потом уже игра была... Видно было, что подсдулись игроки Енисея СТМ. Поэтому я говорю сейчас... Вакиль Валеев был расстроен, и после матча в интервью я его слушал, сказал, что ребята старались, но так как вот не хватало несколько игроков в схватке. У каждого свои козыри, да? У Красного Яра, это уже последние несколько лет, козырь – это веер. Енисея СТМ – это статические ситуации, игра с схваткой, коридоры и... И оборона. И вот именно вот такая долбежка атакой. Угу. Сейчас вот эта ситуация... По крайней мере, тренерский штаб Красного Яра старается нивелировать. Я вот смотрю и радуюсь, как мы играем в коридорах, значительно по сравнению с прошлым сезоном, на мой взгляд, усилили игру. Игра в схватке значительно усилена. И почему я это говорю? Потому что, конечно, не хватало первой линии нападения и второй там у Енисея СТМ. Но на Кубок России они пятились своим воротам от нашей схватки. Такого я вообще не помню за последние лет 10. Пусть у них не хватало там каких-то людей в линии нападения, но была удивительная ситуация. Мы разворачивали схватку, переталкивали, забирали мяч. Если посмотреть на список отсутствующих игроков Красного Яра, то можно сделать вывод, что действительно игроки основного состава, там Андрей Гарбузов, Виктор Гресев, трехчетвертные Рушан Ягудин, Антон Рябов, Игорь Галиновский, Андрей Отроков, Владимир Руденко и Евгений Коломейцев, они были... Ну, отсутствовали. Они поехали в сборную по регби 15, да? Ну, тестовые матчи со сборной Намибии. Ну, а у СТМа там отсутствовало, по-моему, еще больше. Да, у СТМа не было 10 человек. Там, человека были. Даже еще... 11, по-моему, регбистов стартовало. Нет, 10 человек было в сборной по регби 15, и трое по регби 7 уехали. И травмированный Новиков, Новоселов, но они не игроки стартового состава, да? Новоселов игрок стартового состава. Это как раз столб опытный. Получается, а Новиков, насколько я знаю, не игрок стартового состава. То есть у СТМа отсутствовало людей больше, нежели чем у Красного Яра, да? Вот, ну, потому что там россиян вот больше. Вопрос задали журналисты после матча Игорю Леонидовичу Николычеву, главному тренеру. Я вижу, что как Игорь Леонидович рассердился, расстроился. Ну, намек такой, да, понял, да, определенный? Но дело в том, что как у кого какие козыри. Вот у нас на самом деле, вот вы с ВВА посмотрите, Галиновский занес попытку. Коломейцев занес попытку. Отрокова не было, сломали его. Это очень большие потери. Мы привыкли играть в быстрый, широкий регби. То есть, в отличие от Енисея СТМ, которые подняли мяч, воткнулись, они продавливают, идут, схватка играют. У нас отсутствовали те козыри, которые мы привыкли играть. Конечно, там должны... не заметить потери бойцов, войти другие ребята. Но то же самое же и у Енисея СТМ должно быть. У них схватка была вполне приличная. Без Верхов, Ботвинников, Саулита. Это очень опытные люди. Орлов, украинский легионер. Серков. То есть это ребята не просто так. Безусловно, ни в коем разе не намекаю то, что Енисей был в равной борьбе, в равных составах. То есть тут это однозначно. У меня вот вопрос по поводу второго полуфинала. Вот я считаю, что случилась форменная сенсация. Ну, московская Слава ЦСП на выезде обыграла ВВА Подмосковье. И счет игры 24-19. Ну, я считаю, это сенсация, вот, на мой взгляд. Может быть, это и сенсация, но на самом деле у ВВА-то отсутствовало фактически полсостава. Они же в семерку еще играют. Понятно. И в пятнашку уехали. И, а у Славы там 2-3 человека в главной команде было только. Но сенсация не сенсация, а если вы помните первый этап чемпионата, Слава ЦСП приехала в гости к ВВА Подмосковье Дубль. Угу. И проиграла. Ага. И проиграла Дублю ВВА. Поэтому что мешало вот, вот этим дублерам, которые вот сейчас играли на кубок, также себя проявить в матче со Славой? Неруш Николай Владимирович, которого мы все поздравляем с 55-летием, я даже не думал, что он такой молодой. Вот когда я начал смотреть регби, это был 94-95 угу. год, он уже был главным тренером ВВА. Это ж во сколько лет он стал главным тренером ВВА, если ему сейчас в 2015-м 55 лет исполнилось. Ну так вернемся к Нерушу. Он сказал, я не понимаю, почему в эти сроки надо было проводить Кубок России. Абсурдная ситуация, если честно. С другой стороны, а когда его проводить? В октябре? Поздно. Когда закончится чемпионат, уже будут плохие поля, надо будет ехать куда-то на юг. Мне кажется, вполне нормально проводить без сборников. И единственное, что, может быть, стоило проводить Кубок России в апреле, а потом полуфиналы, финалы выносите на какие-то вот ну, между резервные турами, дни. Да. Между турами чемпионата России, логично. Но раз это логично? Не было сделано, вы понимаете, мы же угу. с вами были уже в этой студии. Да-да-да. Понимаете, календарь, до начала чемпионата оставалось там полторы недели, календаря еще не было. Да. Поэтому Кубок России провели так, как провели. К сожалению, да, у нас вот такая вот ситуация зачастую в российском регби, когда ну, абсурдные местами случаются. Ну, еще раз вещи. Говорю, очень неплохой у них дубль. Они же заняли на предварительном этапе четвертое да. место. Ну, ВВА дубль. Да. А Слава шестое место занял. Ну, две команды есть, чтобы ездили в Сибирь. Смысла нет из ВВА, из Монин. Угу. Почему вот эти дублеры не смогли? Ну, тем есть... более остались же и много игроков в основном состава ВВА. Да-да-да, смогли сделать сплоченный коллектив и на своем поле обыграть Славу, я не знаю. Ну, в любом случае, поздравляем Славу ЦСП с выходом в финал. Это для них, я считаю, большое достижение. Может быть, для них спонсоры повернутся как да. к финалисту Кубка. В Москве найдут наконец-то деньги. Да, увидят, и Слава что... станет нормальной, сильной московской командой, какой она и была. Угу. Ну и все-таки, положа руку на сердце, скажем, что финал, ну, он предсказуемый и легко прогнозируемый, да? То есть... Но ну, постучим по дереву, конечно. Стучать мы не будем. Это финал, конечно, но. Преимущество должно быть и у Красного Яра. И мы все надеемся, что это победа. Но надо, чтобы регбисты, во-первых, вышли настроены, потому что это финал. Если ты выйдешь расслабленный, что у тебя все в кармане, mm-hmm. может быть, ничего и не получится. Я думаю, что для Славы это единственный и последний матч важный в нынешнем чемпионате. Вторую пятерку, вот, ну, наверное, еще... Вторую четверку, да, им, наверное, еще будет трудно в Таганроге играть. Вот у них осталось два таких суперсерьезных матча. «Империя» и «Зеленоград» — это команды Славе уступают в классе. Поэтому два матча осенью, вернее, август-сентябрь серьезных сыграть, это, думаю, для них будет... Они выйдут и будут биться. Игроки-то у них есть. У них, я говорю, у них очень неплохая команда по подбору. У них не было потерь перед началом этого сезона. Почему они так немножко отступили, непонятно. 17 августа на стадионе Красный Яр состоится финальный матч Красный Яр против Московской Славы ЦСП. Уважаемые радиослушатели, мы вас всех приглашаем на стадион Красный Яр по адресу Марчака 57. Ну, сейчас я предлагаю перейти к международным соревнования. В первую очередь это тестовый матч, либо товарищеский матч, либо матчи-тесты сборной России против Намибии. Два матча было, как известно, 11-18 июля. Ну, первый закончился 38-19, поражение сборной России, а второй вовсе 43-5. Как так случилось? Вот, или это объективный закономерный результат? Вот 43-5 особенно, результат второго матча меня испугал. Если говорить о сборной России, то, конечно, наша команда поехала все-таки в несколько таком обновленном составе. Перестройка в сборной. Прежде всего не хватало некоторых опытных игроков. Но, с другой стороны, это вот правильное решение, на мой взгляд, Александра Юрьевича Перухина. Когда на матч с Испанией он пригласил 11 человек, которым в 2019 году будет 37 лет, я считаю, что это неправильная постановка вопроса. И так команду, которая готовится к отборочному циклу Кубку мира 2019, готовить нельзя. Нельзя вот этих ветеранов уже держать. Они не помогут уже тогда, да. И почему такой счет? Сейчас он, видимо, Александр Юрьевич, после того, как Испании проиграл, он понял, что все-таки надо команду омолаживать, преображать. И уже действительно, вот когда начнутся отборочные игры, конец 16-го года, начало 17-го, уже должна быть другая команда. Уже должна быть просто... Вот у него есть буквально полтора года на перестройку состава. И он ее сейчас делает, и это правильно. То, что он не делал зимой, начал делать сейчас. И Намибия, которая попала в финальную часть Кубка мира. Почему такой результат? Постоянный участник, кстати. Они, по-моему, с 2003 года они постоянно от Африки. Это юг Африки, они граничат, причем с ЮАР. Я так понял, там у них сильные регбийные традиции в этой стране. Ну, я считаю, что если собрать всех наших легионеров, Артемьева, там, всех вот сбить именно команду, это будет примерно равная команда. Если бы сейчас мы готовились к Кубку мира, как и Намибия, я думаю, игра была бы очень упорной. Они же взяли, даже пригласили на эти тест-матчи легионеров, там где-то играют в английской премьер-лиге. Вытащили, да? Да. То есть они целенаправленно готовятся к Кубку мира. Поэтому у них, конечно, пик формы, они все вот... То есть у них другой уровень подготовки и другой уровень состава. И, естественно, такой счет. Хотя, я думаю, Александр Юрьевич, зная его, что он не любит проигрывать, он был, наверное, шокирован, особенно вторым результатом. И думаю, он расстроен этой ситуацией. Но надо постепенно идти. Надо, чтобы Красный Яр и Енисей СТМ играли в Еврокубках, получали опыт. Чтобы там играли вот эти вот молодые ребята. Гайсин, Щербань, Симпликевич, Антон Рябов, Женя Коломийцев. И постепенно вот эти люди займут место ветеранов. Я думаю, будет у нас очень приличная и боеспособная команда. И мы будем бороться за путевку на Кубок мира. Но вот этот счет действительно немножко шокировал. Свои трибуны, подготовка. Посмотрим, как Намибия проявит себя на Кубке мира. Но готовятся они очень серьезно. По всему миру, кстати, идут тест-матчи тех 20 сборных, которые играют. И сейчас уже у них не до экспериментов. Они наигрывают состав. Каждый тест-матч – это наигрывание основного состава. Иначе уже времени у них не будет. Ну, зрелище будет, конечно, что надо. То есть известно, да, что они Кубок мира уступают только летним Олимпийским играм и чемпионат мира по футболу. Интересно, покажет наше телевидение? Вот очень бы хотелось, чтобы особенно новый телеканал, который планируют запускать с сентября, Матч ТВ. А его не с ноября? Или с ноября. Но это надо посмотреть, уточнить. Нет, насколько я знаю, президент России Владимир Владимирович Путин поставил задачу с 1 сентября, по техническим возможностям они, по-моему, с 1 ноября собираются. А, вот так вот, да. Ну тогда будем смотреть на платных телеканалах Кубок мира. То есть, что нам еще остается? Мне хотелось бы еще вот что узнать. Как дела обстоят в семерке у нас? Как дела обстоят в олимпийском виде спорта? Регби-7. Сборная России, как я знаю, мужская и женская, выступают на отборочных турнирах к Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, которая пройдет следующим летом. Самое большое разочарование – это, конечно, выступление женской команды по регби-7 на чемпионате Европы. То есть, как вы помните, да, когда мы обсуждали, мировая серия этапы, чтобы отобраться на Олимпиаду, надо быть в четверке. Россия по итогам мировой серии заняла 7-е место. Это не так хорошо, но и не так плохо. Причем на Кубок мира попали англичанки, и у нас оставались единственные соперницы. На Олимпиаду, получается, не на Кубок мира. На Олимпиаду попали англичанки, потому что они заняли 4-е место по итогам мировой серии. И по итогам чемпионата Европы 2 этапов, один был в России, другой был во Франции, должен был определиться еще один обладатель путевки на Олимпийские игры. Мы выиграли этап в России, и была такая ситуация, что если мы даже проигрываем в финале француженка, то мы, так как выше рейтингом, попадаем на Олимпиаду. Что делают француженки? Они в своей группе специально проигрывают, причем матчи были после нашего, и играют полуфинал с Россией. То есть они поставили все на карту. Кто выиграет этот полуфинал, тот на Олимпиаде. Уже не важно. Уже можно было, если Россия попала бы в финал, там проиграть кому угодно. И, к сожалению, наши девушки проиграли. Француженки попали на Олимпиаду. А наша сборная попала в так называемые международные стыки. Я не знаю формулу чемпионата этих международных стыков. Это будет прям так и называться. Отборочный турнир к Олимпийским играм 2016. И он пройдет, насколько я понимаю, в июне следующего года. Олимпиада в ряду. В августе она по срокам. Вот в июне будет турнир, соберутся команды со всех регионов мира, назовем это так, которые вот заняли крайние места и не попали. Кстати, у Казахстана еще не было. В Азии не было еще этого турнира. Тут приезжала сборная Казахстана очень приличного уровня. Я думаю, они с китаянками поспорят за место на Олимпиаде. И там будет либо одно, либо два места, которые еще получат право играть на Олимпийских играх. Я очень надеюсь, что это будет сборная России. Ну, честно говоря, в Европе там уже не осталось команд, которым, мне кажется, Россия может проиграть. Китай мы тоже постоянно обыграли в мировой серии. То есть Россия, можно сказать, женская, главный фаворит в этом турнире. Что касается мужчин, то здесь ситуация наоборот, немножко радостная. То есть я вообще думал, что мы вылетим и не попадем. Они взяли, да выиграли. Они вот отборочный европейский, к отборочному к Олимпиаде, они взяли его и прошли. И теперь они так же, как и женская команда, в июне поедут играть отборочный турнир к Олимпийским там играм. Почему такая ситуация? Так как команд, наверное, больше. То есть чемпионы сразу поехали еще в мировой стыковой турнир. Правильно я понимаю? То есть тут... Нет, там ситуация, то если, допустим, Россия на Европе-то там она не лидером была. Ага. То есть женщины сразу попали в олимпийский турнир, потому что они заняли на Европе второе место. Угу. И на самом деле вот сейчас еще европейские команды женские, они еще отбирались, кто туда попадет. А Россия уже не играла женская. А мужчины, наоборот, они в Европе там заняли вот эти... Поэтому пришлось еще один этап отбора пройти. Понятно. И они его прошли. Ясно. И теперь вот в июне там соберутся также вот эти крайние команды со всех регионов мира. И будут определять одно или два места на Олимпийские игры. Здесь шансов, честно говоря. Объективно. Но если я думал, что вообще не попаду, то давайте сейчас дадим им хотя бы 25%. Вдруг все будет хорошо и пройдут. Ну да, хотелось бы, чтобы обе наши сборных, в которой очень много красноярцев, выступили впервые на Олимпиаде. Ну что, это новый вид спорта, да, насколько я знаю, регби-7. А вообще он был демонстрационным на Олимпиадах? Я вот как-то упустил этот момент. Или его сразу решили включить? Вот в Лондоне был он дистанционным? По-моему, нет. По-моему, тоже нет. Но я знаю, что его приняли решение в 2009 или в 2010 году, что с 2016 года регби-7, женское и мужское, стартует в Олимпийском турнире. То есть уже медали, все как надо. То есть... Все, в 2016 году полноценный член Олимпийской семьи. А регламент оговорен, там сколько... Команд. Вот, видите ли, я не знаю. В самом олимпийском турнире. Либо 12 команд, скорее всего, раз такие жесткие стыки, либо 16. Ну, лучше, чтобы было 16, чтобы шансов было на попадание туда побольше. Ну, я имею в виду наши. Ну, это же играется за 3 дня, если 16 команд, 4 команды в группе, 3 матча в один день, и потом 3 матча плей-офф. Первая восьмерка и с 9 по 16. Четвертьфинал, полуфинал, финал. А 12 команд точно так же. Первые 3 группы по 4 команды, потом 8 выходит в плей-офф, а с 9 по 12 они играют уже свой такой свой утешительный, турнир. Грустный турнир. Да. А у меня вот еще вопрос по поводу сборной по регби-15. Сейчас какой вообще график у них выступлений дальнейший? Что вот сейчас... Тестовые матчи прошли, а вообще где они? Ну, я знаю, что они в европейских нациях, Кубке европейских наций. Там когда вот он, я, что? Дмитрий, знаю, что они едут в ноябре. А вот куда едут, я вот, если бы ты сказал, я бы посмотрел. Ага. То есть процесс, Кубок европейских наций, он в 2 года играется, да, насколько я помню? Да, один турнир играется 2 года. Вот сейчас мы заняли третье место, четвертое. Четвертое место там со вставания. В 2014 году, получается. Почему в 2015? Ага. С февраля же были игры, 5 игр играла сборная России. С Испанией, с Португалией, с Грузией, с Румынией. Uh-huh. И вот эти игры прошли, мы там выиграли Румынию, выиграли, проиграли, в общем, Испании и Грузии, выиграли Румынию и Португалию. Теперь второй круг будет также следующей зимой. Следующей с февраля зимой. По конец марта. Это где-то. Получается 15-17 цикл он называется? Вот этот цикл как раз, который не является отборочным к Кубку мира. Вот именно все. В этот цикл Александр Юрьевич Перухин может наиграться. Поэкспериментировать. Там главное не занять 6-е место, чтобы не вылететь в дивизион Б. Вся Европа, я еще раз говорю, по регби-15 разбита на шестерки. Первая шестерка – это Кубок 6 наций. Это где 4 британские команды, Франция и Италия. И то, Италия, так она называется, Кубок 16. Ага. Италия, она свеженькая там, она недавно туда зашла. Ну, относительно недавно. Относительно свеженькая. Да. И дальше идет уже все остальные страны разделены, кубок уже у них называется европейских наций. У нас дивизион А, 6 команд. 6-е место покидает по итогам 2 лет. В А2 заходит. А заходит победитель Б, дивизиона Б. Дивизион С, дивизион Д. Вот так вот все разбито. Угу. Интересно. То есть Украина вылетела... А зашла, нет, или Украина вылетела, по-моему, Бельгия вылетела. Трудно, конечно, уследить, когда вот такие пласты, то есть, опять же, это высока разница в классе, да, между командами. Нет. Или это для чего тут так вот делается, по 6 команд? Мне просто... Ну, потому что, чтобы был интересный турнир. Разница в классе, конечно, высока, но вот если брать Кубок Европейских наций, шестерку первую. Ну вот, где мы. Да, тот... Все команды достаточно упорные. Если говорить о команде Бельгии, которая вылетела, там очень много натурализованных французов. Вы же знаете, что бельгийцы... Ну да, там они франкофоны. То есть там не проблема. А Германия же зашла, еще Германию выиграли, я забыл. Бельгия вылетела, Германия зашла. Германию мы выиграли с большим трудом. Вот в этой... То есть там еще есть сильная команда Молдовы, где играет много ребят из Красного Яра. Олег Припелицы, Вячеслав Титика, например. Там очень сильная команда Украины, Польша нормальная команда. Вот это вторая шестерка. Ну, а третья шестерка ниже уровнем, они между собой. То есть дивизион Б, С, они также по одному меняются. Вполне разумная система, очень придумана, хорошая, на мой взгляд. Ну, понятно, ясно. Так что... Если говорить вот вообще о мировом регби, то... В принципе, и также и южное полушарие поделено. А там, да, как там у них ситуация? Ситуация вот сейчас, вот Кубок четырех наций, вы помните, сколько долго был турнир, назывался Кубок трех наций. Три команды, да. ЮАР, да. Новая Зеландия, Австралия были выше, выше, выше на голову. И постепенно сборная Аргентины... Тонга еще подтягивается, нет? Тонга не брали их в этот Кубок трех наций. Ага. Они играют с Фиджи, Самоа, у них свои там турниры. Своя атмосфера, своя, да? Своя градация, да. Ага. Но вот сейчас, вот, когда сборная Аргентины пробилась в полуфинал Кубка мира, ее взяли, теперь у них называется Кубок четырех наций. И в прошлом году случилось знаменательное событие. На третий год, играя в этом турнире, сборная Аргентины впервые добилась победы. Они дома обыграли Австралию. Во, как это действительно сенсационное историческое достижение. А сейчас вот идет Кубок четырех наций летом. Вот они, это вообще как главный этап подготовки к Кубку мира. И австралийцы, и новозеландцы с большим трудом обыграли сборную ЮАР. Угу. И достаточно упорным сопротивлением оказывалась сборная Аргентины. Сейчас будет третий тур. Будет вообще супер матч Австралия, Новая Зеландия за первое место, а ЮАР и Аргентина за третье-четвертое. И затем команды поедут на Кубок мира. Ну да, это было на самом деле такая сенсация, когда Аргентина играла в полуфинале Кубка мира прошлого, в 2011 году. Они проиграли, по-моему, если мне память не изменяет, французам, да-да-да, будущим серебряным призером. А как дела с регби обстоят в Северном полушарии? Ой, на Западе, в Северной Америке. Там... Ну, там есть очень две сильные команды. Это Канада и США. И я считаю, что вот Канада, США, в Канаде, сами понимаете, очень много людей, которые занимаются хоккеем. Ну да, безусловно. А в США вообще американский футбол, у них там огромный выбор, переучи игрока. Я почему, ты спросил, у них как, вот большое количество, массовости в американском футболе, и народ переходит туда активно в регби из американского футбола? Ну я думаю, активно они не переходят, все-таки там... Значительно популярнее американский футбол, но часть людей, я думаю, они все прошли школу так или иначе американского футбола. И если вы помните матч Кубка мира 2011, на который мы рассчитывали выиграть, это была такая игра с США, принципиально. И проиграли немножко, но проиграли. Ну там была, по-моему, незначительная разница. 16-7 или 16-8 еще. Но вообще сборная России на том Кубке мира еще в каждом матче делала... По попытке. Да, нормально сыграли. Это было историческое достижение в силу того, что никто из дебютантов в каждом матче по попытке не делал. Да, то есть это даже отметили статистики. На Австралии занесли несколько попыток. Италии, Ирландии, США была попытка. То есть очень неплохо проявились. И после этого как раз двух человек, Василия Артемьева и Коршунова своего, взяли в английский клуб, но там они не задержались. А, и Виктор Гресев, кстати, тоже был в английском клубе еще короткое время. Виктор, спасибо вам огромное, что пришли, побеседовали. К сожалению, время у нас не безграничное. Пойдем смотреть синхронное плавание. Сегодня дуэтов нет, я надеюсь. Это была программа «Спортивный Кузьмич» на радио ВК. У микрофона был пресс-атташе регбийного клуба «Красный Яр» Виктор Четинин и я, Дмитрий Золотухин. Всего доброго, дорогие радиослушатели. До свидания. «Спортивный Кузьмич».